Не вставая с кресла, он оглядел комнату, хотя знал, что здесь ее быть не может. Он не делал пока никаких заметок. Теперь фраза, которую он хотел записать, лихорадочно заплясала у него в голове. «Я увидел Э и почувствовал себя на грани шизофрении». Эту мысль он собирался развить. Пропажа тетради тоже вписывалась в общую канву. А была ли она у него, эта тетрадочка? Какая половина его сущности обладала ею? Где она сейчас, эта половина? Но где же все-таки тетрадь? Перед выездом он переоделся в свой лучший костюм, но и старый твидовый пиджак взял с собою. Сидни бросился к шкафу и обшарил старый пиджак. Ничего. Мог оставить ее на постели, куда выложил все вещи перед тем, как упаковать их в дорогу. Мог, конечно, по рассеянности. Забыл где-нибудь в магазине? Когда? Сегодня? Тоже возможно. Он был в табачной лавке и разменял трешку, купив пачку сигарет. Его имени в тетрадке не значилось, и он не опасался, что, попав в чужие руки, тетрадка может ему повредить. Жалко тех крупиц мысли, что он ей доверил. Он обшарил номер в поисках листка бумаги, но нашел только оберточную. На ней он и записал первую фразу, а продолжил так. «Возможно, нас в самом деле четверо. В одном измерении Элис мертва, а я хладнокровный убийца, в другом — загорелая, счастливая Элис, и я — суетливый, обманутый муж». Он вдруг вспомнил, что на отдельном листке в тетради было-таки написано имя — Клифф Хенгер. Сидни однажды предложил Алексу назвать так их нового персонажа. «Бедный Клифф», — пробормотал Сидни. Потом он развернул купленную в первый же день карту Брайтона и его окрестностей. В том направлении, куда уехал мотороллер Элис, находились Шорхэм, Лэнсинг и Уортинг. А чуть дальше Горинг, Феринг, Ангмеринг, Растингтон и Литлхэмптон. Ему показалось, что об Ангмеринге Элис как-то ему говорила. В Лэнсинге и Уортинге Сидни уже побывал. Нужно будет заехать туда еще раз и прочесать остальные городки. Такую программу он себе наметил. Поужинав в пабе при гостинице, он завалился в постель и провел беспокойную ночь. Поднявшись в 7 утра, он первым делом спустился вниз и попросил телефонный справочник Лондона. В гостинице такого не оказалось. На почте телефонная книга нашлась, и Сидни узнал из нее, что в столице проживает несколько Э. Тилбьюри. Хорошо бы знать второй инициал. Он позвонил наугад Эдварду Джи Тилбьюри. Но трубку никто не снял. В начале 11-го Сидни сел в автобус, который шел до Уортинга, но доехал он только до Ангмеринга. Пройдя берегом моря, Сидни заглянул во дворы нескольких коттеджей, не стоит ли там мотороллер, но ничего не обнаружил. В Ангмеринге он тоже уже был и в прошлый раз заходил на почту. Ноги сами привели его туда снова. Остановившись у окошка корреспонденции до востребования, он спросил, нет ли здесь в Ангмеринге человека по фамилии Тилбьюри? Он должен был приехать сюда на лето. «Тилбьюри? Что-то не помню, но подождите, сейчас проверю», — ответил рыжеволосый клерк. «Нет, такое у нас не значится». «Извините за беспокойство. Сидни почувствовал небывалую усталость. Я помню, вы расспрашивали о какой-то девушке пару дней назад». «Это ее фамилия?» — неожиданно оживился клерк. «Вы не поверите, но я не знаю». Сидни приблизился к окошку. «Вот еще что я забыл». «Спросить забыл. Вы не замечали здесь серого мотороллера, который водит молодая женщина с короткой рыжей стрижкой?» «Постойте, Похоже на миссис Лимонс. Уж не ее ли вы ищете?